Должно быть, вялый зимний период был виной тому, что я все-таки потерял форму. Но я здорово задыхался. Борьба с собственными легкими настолько отвлекала меня, что я не замечал темно-синего кадиллака до тех пор, пока тот не затормозил рядом со мной. Мужчина, довольно внушительных размеров, вышел из него и остановился на тротуаре передо мной. У него были ярко-рыжие волосы, толстая шея. Лицо его выглядело так, словно в детстве по нему частенько били доской. Исключение составляли только мощные надбровные дуги. Маленькие узкие голубые глазки сузились еще сильнее, когда я встретился с ним взглядом. Я остановился, попятился и оглянулся. Еще двое мужчин, оба не уступавшие мне ростом, но заметно мощнее, нагоняли меня сзади. Они явно следовали за мной от самой гостиницы, и, судя по их виду, не получили от этой пробежки особого удовольствия. Один слегка прихрамывал, отчего походка его казалась чуть подпрыгивающей, а другой щеголял волосами, торчащими во все стороны, не без помощи геля для укладки. Мне почему-то припомнились ощущения юных лет, когда меня в колледже загоняли порой в угол злобные увольни из футбольной команды. «Могу быть вам чем-то полезными, джентльмены?» – спросил я, оглядываясь по сторонам в поисках копа. Увы, похоже, вся городская полиция находилась в означенный момент у Мэдисона. И то правда, кому же неохота поглазеть? «Садись в машину», – бросил тот, что стоял передо мной. Один из двух других, не ежик, а попрыгунчик, отворил заднюю дверцу. «Я предпочитаю ходить пешком. Это полезно для моего сердца». «Не сядешь в машину, это будет вредно для твоих ног», – прорычал тот. «Мистер Хендрикс, прошу вас, повежливее», – послышался голос из машины. «Мистер Дрезден, не затруднит ли вас присесть ко мне на минутку? Я рассчитывал подбросить вас до вашей конторы, но ваш поспешный уход несколько затруднил это. Надеюсь, вы не будете против хотя бы остаток пути провести в машине». Я пригнулся, чтобы заглянуть в салон. С заднего дивана мне радушно улыбался мужчина, симпатичной, непритязательной внешности, одетый в заурядную спортивную куртку и джинсы. «А вы, стало быть, будете?» – поинтересовался я. Улыбка его сделалась еще шире. И, готов поклясться, глаза его буквально заискрились. «Меня зовут Джон Марконе. Мне хотелось бы обсудить с вами одно дело». Мгновение я молча смотрел на него. Потом скосил взгляд на очень крупного и очень накачанного мистера Хендрикса. Он недовольно бурчал что-то себе под нос, и звук этот очень напоминал рычание Куджо, как раз перед тем, как тот прыгнул на ту женщину в машине. У меня не было особого желания биться с Куджо и парой его дружков. Поэтому я полез на задний диван к Эдди, к джентльмену Джонни Марконе. Какой-то уж очень хлопотно складывался у меня день, и я все еще опаздывал на встречу.